«Так ты хвостатик», — улыбнулась Джинни, а я вскинул на нее удивленный взгляд. «Это такое милое имя. Мне очень нравится. Та ну тебя», — смущенно пробормотал я и закрыл лапками мордочку. «Незачем придумывать прозвища. Да брось, тебе же понравилось», — подружески поддел Зак. «Вовсе нет». Друзья громко рассмеялись и принялись развивать тему, заставляя меня чувствовать себя значительно лучше. Легкими разговорами ни о чем они затмили неприятные ощущения от встречи с Лисаной. Я был им очень благодарен за это, а потому изо всех сил поддерживал беседу. Каким-то образом мы плавно соскочили с темы моего прозвища на наши родные миры. Было интересно послушать о родинах друзей. Матриархальный мир Джинни поражал воображение, а истории охотника Зака заставляли сердце замирать в волнении. Каждый из миров был по-своему хорош и плох. Я тоже немало поведал о Фиоре, даже поднапрягся и показал несколько воспоминаний с архива. Друзья были впечатлены. Они, правда, не очень хорошо уже помнили детали о родинах, ведь попали в Эдолос еще детьми. Джинни очутилась здесь, когда ей было всего 8. Без семьи, без связи и без понимания происходящего она все равно смогла выжить. Ей очень помогли тренировки воина, которые она посещала с малых лет. Скрывшись от мудрецов и солдат, Джинни долгое время блуждала в незнакомом мире, добывая пропитание воровством. Язык ее родины был совершенно не похож на местный, поэтому она еще и не могла никого попросить о помощи. Постепенно, наблюдая и сопоставляя факты, она выучила минимальный набор простых фраз. Через год после переноса она случайно повстречала мастера Шона, который смог поговорить с ней на языке жестов и ассоциаций. Приняв девочку под свое крыло, он сперва научил ее местному языку, а затем пристроил во дворце. Из чувства благодарности Джинни начала следовать за ним и помогать другим чужеземцам. Привычка общаться на языке жестов, кстати, у нее осталась до сих пор. Зак попал в Эдолос в 12 и очутился в лесу. Навыки охотника оказали ему неимоверную услугу, и только с их помощью ему удалось выжить. Язык его родины также отличался от местного, однако парень имел поразительные способности к интуитивному пониманию происходящего. Он не мог сам говорить, но приблизительно знал, о чем толковали люди. Как и Джинни, первое время он воровал еду и необходимые вещи, а затем наткнулся на одну девушку. Та с первого взгляда распознала чужеземца и притащила Зака к мастеру Шону. Тот, ни минуты не сомневаясь, принял его под свое крыло. Вместе с Джинни, которая уже уверенно болтала на местном, он обучил языку Изака, а заодно перезнакомил с остальными иномиринами, скрывающимися во дворце. С тех пор друзья скрытно помогали всем чужеземцам, каких только могли найти, и они собирались продолжать это делать до тех пор, пока королевство не прекратит открывать аниме. «Мастер Шон планирует кое-что масштабное», — тихонько сказала Джинни. «Догадываешься, после таких намеков не остается никаких сомнений», — хмынул я. «Но что именно он собирается сделать? Как прекратить это все? Самое простое — грохнуть короля и поставить на его место кого-то из своих», — отозвался Зак. «Но переворот — дело запарное и опасное. Фиг знает, что у нас получится. Он прав, все это очень рискованно, поэтому мы и не действуем пока. Нужно все тщательно спланировать. Хотел бы я вам помочь», — искренне сказал я. «Ну уж нет», — улыбнулся Зак. «Вали домой, хвостатик, мы сами справимся, а заодно обезопасим твой мир», — кивнула Джинни, потрепав меня между ушами, а затем преувеличенно строго сказала. «А ты должен вернуться домой и прожить долгую и счастливую жизнь». «Понял», — я не смог сдержать улыбки. «Так точно». 3 дня спустя на рассвете мы выдвинулись в путь. Нас провожали местные штраусы и Джинни. Первые не могли пойти, так как мы запретили, а подруга осталась, так как ее могло затянуть в мой мир. На ее родине люди тоже несли магию внутри своих тел, однако в Эдолосе она оказалась запечатанной. Чтобы не подвергать себя риску, Джинни отправила с нами Зака, а сама крепко обняла меня и прошептала, что будет очень-очень скучать, а еще дополнила, что прибьет, если еще хоть раз увидит меня здесь. Я громко замурчал и едва не расплакался из-за горечи расставания. Девушка стала важным для меня человеком, поэтому все воспоминания о ней я поместил на особый стеллаж в архиве. Джинни буквально заняла место в моем сердце. Зак провел нас к укрытию, которое представляло собой небольших размеров окоп, прикрытый листвой. Мы засели там и выжидали не меньше 3 часов прежде, чем пришли мудрецы со своими помощниками. Я нервно бил хвостом, поднимая пыль, ведь все время накатывали воспоминания о прошлой неудаче. Однако Зак, замечая мое состояние, без слов успокаивал меня, гладя между ушами. Лисанна же просто сидела тихо и даже старалась дышать через раз. Ей было очень некомфортно находиться рядом со мной, ведь ее накрывал стыд. Мне тоже не нравилось такое соседство, но делать было нечего. После прихода мудрецов с помощниками, началась первая часть экзамена. Мы выслушали порядка сотни вопросов и разноуровневых ответов. Несмотря на то, что это заняло не один час, пришлось сидеть тихо и не высовываться. Я все время отслеживал передвижение людей, чтобы они не приближались к нашему укрытию и сильно нервничал. Однако, как и сказал мастер Шон, охрана здесь была значительно слабее, чем при открытии обычной анимы. За все это время не произошло ничего страшного или выходящего за рамки нормального. Наконец, началась практическая часть. Мы с Лисаной напряглись, а вскоре Зак жестом велел нам лечь. Навалившись всем телом, он зафиксировал нас в таком положении и принялся ждать. Спустя несколько минут я почувствовал легкость. Уже знакомое свечение охватило тело, и мы бы начали взмывать вверх, но Зак держал нас. Он прижимал меня и Лисанну к земле до тех пор, пока мы не начали осыпаться золотыми искрами. Честно говоря, я до последнего не верил, что план удастся, поэтому, когда процесс вошел в финальную стадию, меня накрыло всеми эмоциями, что я тщательно подавлял. Слезы заструились по щекам, и я отчаянно сдерживал всхлипы. Неужели я отправлялся домой? Ну, хвостатик, не реви, зашептал мне на ухо Зак. Улыбнись, ты уже почти дома. Я яростно закивал и до последнего момента глядел на улыбающееся лицо друга. В какой-то момент все вокруг затопил свет, и я потерял сознание из-за перехода. Очнулся снова в воздухе, причем прямо над гильдией. Лисанна перевоплотилась в птицу, а я, напрягшись, выставил перед собой щит. Она не ожидала, что я не раскрою крылья, поэтому не пыталась поймать, а мне просто не хотелось просить ее о помощи. Лучше было пробить собой крышу гильдии, чем признаться, что я потерял способность летать. Конечно, скоро это все равно раскроется, но мне гордость не позволяла простить предательницу и позволить ей подхватить меня. В итоге, я действительно пробил собой крышу гильдии и рухнул на пол. Падение вышло жесткое, но терпимое. Я, покачиваясь, встал и взглядом начал искать родной силуэт. Когда пыль осела, я увидел его, мой Нацу. Он был здесь, совсем близко, рядом. Не контролируя себя, я бросился к нему в объятия и заревел в голос. «Хэппи!» — воскликнул он, отчаянно прижимая меня к себе. И даже боль в спине почти не чувствовалась. «Хэппи! Хэппи! Хэппи!» Брат, как заведенный, повторял мое имя, и слезы текли из его глаз. А я, наконец, отпустил все чувства, что подавлял в Эдолосе, убрал все барьеры, что воздвиг, пока был один, и просто плакал. Наконец, я вернулся домой. Наконец, брат оказался рядом. Часть 3, глава 18. Я дома. Примечание к части. Приятного прочтения. Спасибо за ваши чудесные комментарии. Они согревают мое сердечко. 3. В последнее время хвост феи удивлял всю Магнолию, но отнюдь не в приятном ключе. Внезапно волшебники стали на порядок тише, хотя все еще буянили, дрались и пили. Однако делали они это как-то без задора, если можно так выразиться. Каждый житель города знал причину странного поведения самой шумной гильдии Фиора. Смерть Лисанны и Тейлза серьезно ударила по всем хвостатым феям, оттого они и были подавлены. Поначалу здание и вовсе походило на склеп, но с течением времени гильдия начала оживать, хотя ничто не могло быть, как прежде. Собор сердца пополнился могилами, у которых постоянно лежали цветы. Сами хвостатые феи медленно залечивали раны на сердце, да иногда искоса поглядывали на Нацу, опасаясь, что он снова исчезнет. Однако парень стабильно показывался в главном зале, брал какие-то задания и выполнял их. Правда, сам он стал очень тихим. Если раньше потасовки с Греем проводились по несколько раз в день, то сейчас едва ли десяток за неделю набрался бы. С тревогой сагильдийцы наблюдали за ним, но не находили в себе силы, чтобы подойти и утешить. Едва ли какие-то слова могли бы помочь сломленному убийце драконов. Нацу перестал отхватывать и от Эльзы, вследствие чего у него появилось много свободного времени. Сперва он не знал, чем себя занять, и угрюмо слонялся по городу. Однако затем он начал читать. Удивительно, но теперь парень не старался это скрыть. Нацу носил с собой книги и порой углублялся в чтение, будто хотел вернуть частичку счастливого времени, когда его маленький братик был рядом. Конечно, он не изучал трактаты по теории магии, но все равно удивлялся гильдийцев. Он часто ходил к надгробиям Хатпи и Лисаны, которые воздвиг в важном для себя месте. Каждый раз Нацу брал с собой подарки и оставлял их там. Волшебники, что видели это, невольно ощущали, как сжимается сердце. Без двух солнечных лучиков парень остался совершенно один. К счастью, внезапно все изменилось. Этот день не должен был отличаться от серой массы предыдущих. Хвостатые феи вяло болтали, сидя в главном зале, и бросали взгляды в окно. Дождь в Магнолии был редким явлением, а потому в плохую погоду никому не хотелось выходить на улицу. Каждый занимался своим делом. Мастер разгребал бумаги в своем кабинете, Эльза затачивала клинки, Леви решила убрать в библиотеке, а Нацу снова взялся за книгу. Пасмурная погода невольно вызывала неприятные ассоциации, ведь именно в такой день погибли Лисана и Хатпи, но каждый держал мысли при себе. Некоторые волшебники с тревогой глядели на Нацу, который уже час не переворачивал страницу. Мыслями он был где-то очень далеко, наверное, рядом с Хатпи. Вдруг раздался мощный раскат грома, а затем что-то проломило крышу. Хвостатые феи, не ожидая такого, вскочили с мест и по привычке заняли боевые стойки. Нечто, упавшее с неба, сломало собой стол, но, кажется, не заметило этого. Оно встало, вот только невозможно было разглядеть его за завесой пыли. Эльза перевооружилась, кивнув Лексасу, и они стали медленно приближаться. Однако вдруг существо бросилось к Нацу и громко заплакало. В тот миг пыль окончательно осела, и все хвостатые феи увидели его. Хатпи. Котенок, заливаясь слезами, бросился к брату, и тот рефлекторно расставил руки в стороны, ловя в крепкие объятия. Хатпи. Закричал он, и в голосе смешалось столько эмоций. Хатпи. Хатпи. Хатпи. Нацу рухнул на колени, продолжая прижимать к себе котенка. Слезы сами брызнули из глаз, и они оба не смогли больше вымолвить ни слова. Тем временем в гильдии воцарилась звенящая тишина. Однако она возникла не только из-за самого факта воскрешения Хатпи, но и из-за его внешнего вида. Раньше котенок презирал одежду и носил с собой только небольшой рюкзачок, а теперь на нем была надета майка и штанишки. Нацу неосторожно смял его одежду, и с гильдийцем открылась плотная перевязь покрасневших бинтов. Несколько девушек ахнули, увидев заживающие раны, усеявшие тело котенка. В умах всех возникли вопросы. Что случилось? Почему он так изранен? Что происходит? Джуди беспокойно вертела головой, не понимая, почему все затихли и что это был за шум. «Ребята, вы здесь?» Испугалась она и рефлекторно вскинула руки, чтобы кого-нибудь коснуться. «Да, Джуди, мы рядом», Юки сжала ее плечо. «Просто, только что Хатпи вернулся», голос девушки задрожал. «А, и Лисанна тоже здесь, Лисанна!» Закричали Мира и Эльфман в унисон, заметив сестренку, сбрасывающую трансформацию, в дверях гильдии. Лисанна метнулась в объятия Мира и зарыдала. Их брат сперва бестолково бегал вокруг сестер, орошая все вокруг слезами, а затем сгреб огромными ручищами. Штраусы не могли поверить в происходящее и остро хотели, чтобы кто-нибудь их ущипнул, а еще лучше, втащил в челюсть. Старшие в душе боялись, что все это – сон, который не раз посещал их. Однако нет, Лисанна была реальна. Она вернулась, и прямо сейчас роняла слезы от радости встречи с семьей. Многие согильдийцы не могли сдержать эмоций, а потому гильдия вскоре наполнилась звуками рыданий. Редкие прохожие недоуменно косились на здание, но привыкли, что там вечно творится какая-то чертовщина, а потому не придавали значения этому вою. Часть согильдийцев сгрудилась вокруг штраусов, а другая рванула к Нацу и Хатпи. Котенок изнеможенно улыбался, прикрыв глаза в руках брата и чуть подергивая хвостиком. Наконец, он почувствовал себя в полной безопасности. Теперь можно было расслабиться и не думать о том, как выжить в чужом мире, как найти пропитание или как замаскироваться, чтобы ни Эльза не узнала. Хатпи мысленно поблагодарил мастера Шона и его не тайное общество. Лишь с их помощью он все еще был жив и смог вернуться домой. Зак, Джинни, Стив, Майк, наставник, чужеземцы, что были в Эдолосе, все они заняли в его сердце уголок. И Хатпи планировал особенно тщательно беречь эти воспоминания. Хатпи. Нацу заметил, что братишка вдруг затих. Хатпи. Испугался он и отстранил котенка. Лишь в тот момент парень заметил, что братишка ранен. Бинты пропитались кровью. Котенок тяжело дышал и прикрыл глаза, наморщив носик от боли. Нацу показалось, что мир перевернулся с ног на голову. Он побледнел и с отчаянием вскинул взгляд. «Успокойся», — жестко велела Эльза, присев рядом с ним. «Джет, беги за Полюшкой. Она должна осмотреть их. «Понял», — кивнул парень и умчался на улицу. «Нацу, отнеси Хэппи в лазарет, нужно перевязать ему раны», — продолжила Эльза стальным тоном. «Нацу». Парень едва смог осознать, о чем она говорила. «А, да-да, я сейчас», — потерянно отозвался он, моргнув пару раз. Бережно прижав братишку к груди, Нацу рванул в лазарет, куда тут же побежали сестрички Юкияки. Среди сагильдийцев они лучше всего знали правила первой помощи, а все потому, что Аки не повезло однажды отправиться в поход за ингредиентами с Полюшкой. Целительница вбила в голову девушке базовый набор знаний, что, собственно, не раз спасала жизнь ей и сестре. «Мира, тоже веди Лисанну в лазарет. Кто-нибудь, позовите мастера». Сагильдийцы разбежались в разные стороны, будто очнувшись от ступора. Кто-то побежал на второй этаж в кабинет мастера, кто-то рванул в лазарет помогать Юкияки, несколько парней выбежали на улицу, чтобы посмотреть, откуда свалился Хэппи, и почему он вообще упал. В первое мгновение никто не подумал о том, что котенок мог с кем-то сражаться, все были слишком ошарашены внезапным воскрешением товарищей. Однако на улице никого не было, и только дождь продолжал орошать землю. Буря в небе постепенно утихала, но солнечные лучики еще не пробивались сквозь завесу плотных облаков. Убедившись, что поблизости нет врагов, многие волшебники поспешили в лазарет. Юкияки старательно накладывали повязки на спину Хэппи, а Мира беспокойно металась около Лисанны. Однако ожившая сестренка не была ранена и чувствовала себя хорошо, физически. Эмоционально она была на грани истерики, а потому попросила Миру просто сесть рядом. Прижавшись к родному телу, Лисанна заплакала, но еще ничего не рассказывала. Ни о том, как здесь оказалась, ни о том, как смогла выжить, ни о том, где пропадала все эти месяцы. Она только наслаждалась присутствием родных, хотя сердце болезненно сжималось от мыслей об Эдоласе. Лисанна отказалась от родины, променяв ее на мир двойников. Какой же лицемерной она была. «Нацу, сядь сейчас же», — рявкнула Аки, — «иначе я вырублю тебя сама». Парень носился около девушек, не отрывая взгляда от Хэппи. Мельтешение бесило сестренок, которые пытались облегчить боль котенка, поэтому одна из близняшек не выдержала. После ее гневного окрика Нацу действительно плюхнулся на одну из коек, но не просидел там и 3 минут. Его распирало от беспокойства, и кипучая энергия требовала выхода. Казалось, парень не замечал ничего вокруг, и многие понимали его. Он только-только смирился со смертью Хэппи, а он внезапно свалился с неба, буквально. Почти все сагильдийцы не знали, как реагировать. Не то устраивать пьянку в честь воскрешения товарищей, не то тихонько сидеть, беспокоясь за их состояние. В итоге, все просто сгрудились около входа в лазарет и заглядывали внутрь, негромко переговариваясь. Мастер задумчиво оглаживал бороду, глядя то на бессознательного котенка, то на плачущую Лисанну. Было что-то странное в этой ситуации, и старик пытался понять, что именно его напрягает. Однако до самого приезда Полюшки он не находил ответа. Целительница, ворвавшись в лазарет, выгнала всех прочих. Она пыталась заставить уйти Инацу, но тот уперся. В итоге, пришлось его оставить, как и Миру, которая отказалась покидать Лисанну. Полюшка сперва осмотрела Хэппи, так как его состояние вызывало наибольшие опасения, и удрученно покачала головой. Нацу побледнел, когда заметил это, а мастер невольно напрягся. «Угрозы для жизни нет», — сперва успокоила их целительница. Однако Хэппи серьезно пострадал. Почти вся его спина покрыта ожогами, и хотя он получил своевременную помощь, шрамы точно останутся. В ближайшее время ему нельзя двигаться. По-хорошему, мне бы забрать его с собой, но тогда придется тащить и этого увольня. Полюшка беззастенчиво ткнула в Нацу пальцем. «Я объясню Аки, как ухаживать за Хэппи, но через неделю он должен показаться в моей хижине». «Ясно», — Нацу закивал, не отрывая взгляда от котенка. Тем временем целительница продолжила. «Сейчас будет не самая приятная часть, и я хотела бы, чтобы впечатлительные покинули лазарет. Что ты собралась делать?» — насторожился мастер. «Ничего опасного», — заверила она. «Я разбужу Хэппи, чтобы он показал крылья». «А что с его крыльями?» — прошептал Нацу непослушными губами. «Боюсь, они серьезно повреждены». Полюшка взяла в руки один из своих настоев и пропитала им вату. «По вашим словам, он упал с неба, а значит, не смог взлететь. Кроме того, эти раны на спине. Точно не хочешь выйти?» Бледный, как первый снег, Нацу покачал головой. Лисанна закрыла рот руками, и на ее лице отразилась высшая степень шока, смешанная с пониманием. Пока она ничего не рассказывала об Эдоласе, ведь никто не наседал с расспросами, но все же, как она сама не догадалась, что Хутпи не может летать. Какой же слепой она была. И теперь, глядя, как Полюшка водит около носика котенка, смоченной в настое ваткой, она чувствовала, что сердце замирает. Тем временем Хутпи медленно открыл глаза, но, кажется, не пробудился до конца. Его взгляд блуждал где-то по потолку, и он явно не понимал, что происходит. «Хутпи, ты слышишь меня?» – спросила Полюшка, внимательно следя за его реакциями. «МММГМ», – невнятно ответил котенок, и его взгляд наткнулся на лицо склонившейся над ним целительницы. Впрочем, он все еще оставался расфокусированным. Полюшка приподняла Хутпи так, чтобы его спина не касалась койки. «Раскрой крылья», – велела она, однако котенок вдруг нахмурился и мотнул головой. «Раскрой их», – потребовала женщина. «Нет», – выдохнул он. «Здесь никого, кроме нас, нет», – солгала Полюшка. «Мне нужно увидеть твои крылья, чтобы вылечить их». Целительница стояла так, чтобы закрыть обзор котенку. Из-за полуобморочного состояния он не вспомнил, что может почувствовать запахи собравшихся или прислушаться к чужому дыханию. Медленно моргнув несколько раз, Хутпи подчинился. Полюшка сжала губы в тонкую линию и очень осторожно осмотрела крылья. Почерневшие, обожженные, с маленькими беленькими перышками, пробивающимися тут и там. Некогда прекрасные крылья выглядели ужасно, даже мерзко. Хутпи низко опустил голову и, кажется, снова начал засыпать. Он не видел мертвенно-бледное лицо Нацу, заливающуюся слезами Лисанну, шокированную Миру и разозленного до крайности Макарова. Котенок только прикрыл глаза и снова погрузился в сон. Полюшка закончила осмотр и уложила его на койку. По ее выражению лица невозможно было сказать, что она чувствует. Однако пальцы целительницы подрагивали, когда она доставала настойки из своей извечной сумки. Коротко крикнув, Полюшка позвала Аки и долго объясняла, как и чем лечить Хутпи. Пообещав оторвать ей голову, если девушка что-то перепутает, целительница обернулась к Лисанне. Осмотр не занял много времени, так как девушка полностью была в порядке. У нее остались шрамы после встречи со зверюгой, но раны давно затянулись и не представляли опасности. В отличие от Хутпи, Лисанне не требовалось лечение, только отдых. «Спасибо, Полюшка», – мрачно сказал мастер, когда целительница закончила. «Позовите ту девочку, Венди», – не менее мрачно ответила женщина. «Она сможет ускорить процесс выздоровления Хутпи». Мастер кивнул, и Полюшка ушла. Лазарет накрыла тишина, которая нарушалась только приглушенными звуками с улицы. Нацу сидел около койки своего маленького братишки и осторожно держал его за лапку. Казалось, вся тяжесть мира свалилась ему на плечи, и Макаров прекрасно понимал его. Со вздохом он тоже покинул лазарет и взглянул на столпившихся волшебников так, что те невольно совсем затихли. Он рассказал о состоянии Хутпи и Лисанны, но фразы получались короткие и рубленые. В который раз гильдию накрыла тишина. Радость от возвращения товарищей поутихла, сменившись переживаниями о котенке. Леви убежала к связанной Лакриме, чтобы позвать Венди. Маленькая убийца драконов действительно могла помочь. Спустя некоторое время лазарет покинули и штраусы. Сагильдийцы окружили Лисанну кольцом, ожидая рассказ о том, как все-таки им удалось выжить после удара зверюги. Девушка замялась, когда ее взгляд скользнул по двери в лазарет. Там все еще были Нацу с Хутпи. Парень отказался покидать брата, а с его удивительными органами чувств он мог услышать все и оттуда. Вздохнув, Лисанна поведала об Эдоласе, параллельном мире, в котором магия оказалась конечным ресурсом. Она рассказала, как очнулась на земле и увидела точную копию Эльзы, как спряталась от нее вместе с Хутпи, ведь та убила человека. Лисанна описала, как они с котенком прятались от преследователей и пытались найти медикаменты и пропитание в чужом мире. Как узнали о местном хвосте феи и поспешили туда. «Мы решили разделиться», – тихо сказала Лисанна, опустив взгляд. «Я считала, что смогу найти информацию в гильдии, а Хутпи хотел пойти в столицу. Я не знаю, что с ним было. Он не рассказывал мне. Мы встретились спустя много недель, и Хутпи сказал, что нашел путь домой. Тогда он уже был ранен, наверное, нарвался на Эльзу». Девушка замолчала на миг. «Нам помогли союзники, которых нашел Хутпи. С их помощью мы нашли проход в наш мир и перенеслись сюда. Лисаночка, сестричка», — Мира не сдерживала слезы. «Мы думали, что ты погибла. Как ты только выживала все это время», — вторил ей Эльфман. Это заслуга Хэппи. Он спас меня. На лице Лисанны вдруг появилось странное выражение. Без него я не смогла бы вернуться к вам. Но я рада, что наконец вернулась. Я дома. Сагильдийцы грянули радостным криком. Девчата кинулись обнимать Лисанну, а парни хлопали друг друга по плечам. Сложно было найти хоть какие-то слова, чтобы описать чувства, переполняющие волшебников. Мастер ухмылялся в усы, но отчего-то не разделял всеобщей радости. Его взгляд то и дело соскальзывал на дверь лазарета, а в голове невольно возникал вопрос. Почему Хэппи не рассказал Лисанне о ранах? Котенок предпочел пробить собой крышу, но не принять ее помощь. Да и сама Лисанна как-то очень осторожно обходила скользкие моменты в повествовании. Мастер не понимал, почему они решили разделиться и почему не связывались друг с другом на протяжении нескольких недель. Почему действовали раздельно на незнакомой территории. Почему Хэппи нашел неких союзников, которые помогли им вернуться домой. И что за проход связывал два мира. Вопросов было куда больше, чем ответов. Мастер задумчиво глядел на дверь в лазарет и постепенно понимал, что прояснить картину мог только Хэппи. Хэппи. Котенок приоткрыл глаза и взглянул на застывшую в дверях девочку. «Я так рада, что ты жив». Венди бросилась к нему и почти обняла, но резко одернула себя. Очень осторожно она погладила его между ушами, явно едва сдерживая слезы. Шарли забралась на койку около Хэппи и потерлась носиком. Она ничего не сказала, но нежно замурчала и обернула хвостик вокруг его хвоста. Сам котенок замурчал в ответ, приветствуя их. Нацу по традиции обнял Венди и потрепал ее по волосам. Прошли целые сутки с тех пор, как вернулся Хэппи, но парень не отходил от него ни на шаг. Шок постепенно растворился, но радость по-прежнему затмевалась беспокойством, а еще яростью. Яростью на ту тварь, что посмела сжечь прекрасные крылья Хэппи. «Простите, что так долго добирались», — прошептала Венди. «Едва смогли купить билет на поезд». «Ничего», — хрипло ответил Хэппи. «Я рад, что вы здесь». Котенок выглядел изнеможенно, но действительно был счастлив. Нацу присел рядом с ним на койку и с нежностью поглядел на него. Казалось, он до сих пор не мог поверить в реальность происходящего и боялся, что все это – лишь сон. Сколько бы Хэппи не заверял его, все без толку. Нацу оставался рядом каждую минуту, но котенок нисколько не был против. Он мечтал об этом в Эвдоласе и, наконец, смог почувствовать себя в безопасности. Пока брат был рядом, ему ничего не грозило, а потому Хэппи полностью расслабился. Все тщательно подавляемые эмоции выплеснулись, а раны напомнили о себе. Однако все это были просто мелочи. Ведь, наконец, Хэппи вернулся домой. «Давай я осмотрю тебя», — Венди убрала волосы заколкой. «Мне сказали, что у тебя сильно повреждены крылья. Посмотрим, что можно сделать». Хэппи ничего не ответил, только поморщился. Он не хотел, чтобы все знали о ранах, но и скрывать их не получалось. Старательно отводя взгляд от Нацу, он раскрыл крылья, заставив Венди ахнуть. Девочка прикрыла рот ладошкой, а Шарли едва не грохнулась в обморок от увиденного. Крылья были для эксидов гордостью и источником волшебных сил, поэтому любая рана на них вызывала шок, а уж такие серьезные ожоги. Шарли подсела ближе к Хэппи, не зная, что вообще можно сделать в такой ситуации. Сам котенок лишь дернул хвостом, да прикрыл глаза. Неистово хотелось летать, но не на этих изуродованных крыльях. Венди окутала руки целительным волшебством и положила их между лопаток Хэппи. Сосредоточенно нахмурившись, она начала лечение. Волшебство волнами расходилось от спины до кончиков крыльев, вызывая странное чувство прохлады. Ноющая боль, преследующая котенка все дни после ранения, постепенно затихала. Маленькие перышки засветились нежным голубым светом, однако до сих пор крылья выглядели ужасно. Они были почти полностью лысыми, и лишь кое-где оставались обожженные остатки перьев. Венди старательно водила руками около крыльев и спины, но через десяток минут на ее лбу выступили капельки пота. Пальцы девочки задрожали, однако она упорно продолжала лечение. «Достаточно», — прервал ее Хэппи. «На сегодня хватит». «Нет», — упрямо возразила малышка. «Я еще могу». «Не надо», — котенок обернулся на нее. «Не надрывайся ради меня. Давай продолжим завтра». «Он прав», — Шарли сурово взглянула на девочку. «Это волшебство отнимает слишком много сил. Перестараешься, навредишь себе». «Ха, хорошо», — расстроенно отозвалась Венди и опустила руки. Она тяжело вздохнула, садясь на кровать и потерла висок. «Я нашла эпицентр ранения, но его будет нелегко залечить. Мне потребуется время, но я не думаю, что мне удастся свести шрам. Я знаю, Хэппи безрадостно кивнул. Наставник сказал то же самое. Наставник, удивились все трое. А, точно, я же еще ничего не рассказал. Котенок мотнул хвостом и чуть склонил голову в бок. Прежде, чем я начну, что рассказала вам Лисанна? В этот момент в лазарет вошел мастер. Он как раз собирался расспросить Хэппи о случившемся в Эдолосе и весьма удачно подгадал время. Так как он единственный слышал рассказ Лисанны в здравом уме, не забитом под завязку переживаниями, то пересказал ее слова. Хэппи странно прищуривался по мере повествования, но от комментариев воздержался. Выслушав мастера, он некоторое время сидел неподвижно, раздумывая о чем-то. Макаров, внимательно следивший за его реакцией, уверился, что в рассказе Лисанны не все было правдой. Девушка умолчала о чем-то или исказила факты, но мастер не понимал, для чего. Еще одним интересным наблюдением было то, что после пробуждения Хэппи ни разу не спросил, где Лисанна и что с ней. Создавалось впечатление, что он не хотел знать, что могло произойти в Эдолосе, что так рассорило их. Хаем, в таком случае я начну с того момента, когда мы разделились. Хэппи лишь немного сбился перед последним словом и едва заметно скривился. Некоторое время я слонялся по городам, пытаясь отыскать путь домой, и однажды услышал об аниме, межпространственном заклинании, соединяющем миры. Так как вся информация собиралась в столице, я направился туда. Хэппи описал свое путешествие в королевский город, поиск места сбора информации и нахождение удачной вакансии помощника-библиотекаря. На мастере Шоне он остановился подробнее, расписав его и нетайное общество, которое помогало тем, кто застрял в Эдолосе. С затаенной болью поведал о местной Эльзе, которая до чертиков напугала его. Она явно причинила ему боль, но котенок старательно обходил эту тему. Кроме того, он рассказал и о своих друзьях, Зеке и Джинни, которые многое сделали для него. Именно с их помощью Хэппи смог вернуться домой, а также более-менее спокойно жил во дворце. Отдельно он поведал об аниме и планах королевства на нее. Насколько я знаю, мастер Шон планировал сорвать планы королевства по выкачиванию магии из нашего мира, говорил он. Однако я не знаю, получилось ли у них. В любом случае, если когда-нибудь аниме снова откроется, мы будем знать, что делать. А если кого-то затянет, пусть они идут в столицу и ищут мастера Шона. Он поможет им вернуться домой. Я распространю эту информацию среди наших, кивнул мастер. Лисанна ничего такого не говорила, и это от чего-то напрягло. Меня больше волнует, кто это сделал с тобой. Нацу сжал кулаки и нахмурился. Его неимоверно бесило, что маленький братишка испытал такую боль. Это не важно, Хэппи болезненно поморщился. Все равно до нее не добраться. Нам нужно знать, кого опасаться в первую очередь, вставил свое слово мастер, отчасти потому, что это было правдой, а отчасти потому, что ему нужно было знать. Лисанна не была ранена вовсе, а Хэппи почти лишился крыльев. Какого черта они не действовали сообща? Это была не Эльза, все-таки признался котенок. Не Эльза? Переспросила Венди. Да, Хэппи дернул хвостом и отвел взгляд. Я даже мысленно называл всех копий с приставкой «не». Так, я напоминал себе, что это не мой мир, не моя гильдия и не мои друзья. Я просто не мог променять вас на этих жалких копий. Как, КХМ, как я уже сказал, не Эльза очень опасна. Ее следует остерегаться в первую очередь. Мастер заметил заминку. Она поймала тебя? Беспокойно спросил Нацу и погладил котенка между ушками. Да, когда я в первый раз пытался попасть домой, в первый. Мастер переглянулся с Шарли, которая обратила внимание на фразу. Однако Венди и Нацу были слишком увлечены переживаниями за Хэппи, чтобы думать о таком. Я нашел аниму, но времени было мало, поэтому я хотел пройти через нее, а потом привести помощь. Он лгал, Хэппи лгал. Однако меня обстрелял отряд во главе с Неэльзой, и она сбила меня, а вот это уже было правдой. Я не помню, что было дальше. Я очнулся уже у наставника, который лечил мне спину и крылья. Зак и Джин не спасли меня, а затем помогли найти другой проход. Я рассказал об этом Лисанне, и мы вернулись домой. Вот так. О, Хэппи, мне так жаль, что тебе пришлось все это пережить. Венди осторожно обняла котенка, который прикрыл глаза от наслаждения. Его маленькая хрупкая подружка, уверенный в себе Нацу, настоящий мастер Макаров. Хэппи был счастлив видеть свою семью, а мастер в это время не знал, что и думать. Лисанна и Хэппи лгали, рассказывая об Эдолосе. Их отношения друг к другу заметно охладели, и, более того, Котенок предпочел сверзиться с огромной высоты, только бы не принимать помощь девушки. Что, черт возьми, произошло между ними в Эдолосе? Примечание к части. Возможно, кто-то заметил, что штраусы повторяют разговор из 12 главы, когда Лисанна решила остаться в Эдохвосте фей. Как иронично. Часть 3, глава 19. На круги своя. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Если заметите ошибки или опечатки, смело тыкайте в ПБ. Эдолос остался позади, и я, наконец, смог полностью расслабиться. Целую неделю вокруг меня носились все хвостатые феи, выполняя любой каприз. Мне давали вкуснейшую рыбку, приносили лучшие книги и без конца спрашивали, не хочу ли я чего-нибудь еще. Аки следила за ходом моего выздоровления, в чем ей помогала Венди. Благодаря целительному волшебству и чудодейственным настойкам полюшки крылья уже выглядели значительно лучше. Больше они не напоминали обгорелые куриные ошметки, и постепенно на них стали появляться новые перышки. Я с наслаждением глядел на них, чувствуя потоки магии, наполняющие меня. Благодаря тому, что на земле волшебство было повсюду, заживление ран происходило быстрее. Правда, шрам на спине все-таки должен был остаться. Ни Венди, ни Полюшка не могли его свести, ибо прошло слишком много времени. Пару дней назад я накопил достаточно сил для перевоплощения, но оно меня отнюдь не порадовало. Уродливый след от выстрела Ниэльзы перекинулся и на него. Я крутился перед зеркалом и так, и эдак, пытаясь с помощью архива скорректировать оболочку. Вот только не получалось. На мои вопросы Мира только разводила руками, ведь еще не сталкивалась с подобным, зато смог подать идею мастер. Он сказал, что это расшалилось мое подсознание. После почти полной потери крыльев оно оставило напоминание об этом ужасе. Это было что-то вроде предупреждения самому себе, чтобы всегда был осторожен. Звучало странно, но иного объяснения не было. Шрам ужасно огорчал Нацу, и я видел, как он тревожно хмурился, глядя на меня. Хотелось его заверить, что все в порядке, но язык не поворачивался. Все точно было не в порядке. Я пропал на несколько месяцев, за которые меня похоронили и оплакали, а затем буквально упал с неба, причем искалеченный и морально разбитый. Переживая за мое состояние, Нацу перестал работать, чтобы каждую минуту проводить рядом со мной. А я и рад был. После почти смерти мне за счастье было просто сидеть рядом с ним, в идеале, забраться на колени и мурчать. В такие моменты брат гладил меня и говорил какие-нибудь смешные глупости. Целую неделю я позволял себе отдыхать, хотя за это время пришлось выдержать несколько не самых приятных разговоров, связанных с пребыванием в Эдолосе. Один из них — начало Шарли, когда я читал в тихом уголке главного зала гильдии. «Я рад, что ты пришла», — сказал я, заметив ее, и отложил бумаги. «Как раз хотел с тобой кое-что обсудить. Нашу родину», — кивнула она и села рядом. Шарли снова переплела наши хвостики, скорее всего для того, чтобы самой чувствовать себя увереннее. «Эксталию, ты знала?» Почему-то я совершенно не был удивлен. «Да», — Шарли отвела взгляд, — «с самого детства, как и о задании, которое нам поручили. Похоже, тебе есть, что рассказать. Но признаюсь тебе сразу, я не пытался найти Эксталию или связаться с нашим народом. Моей основной задачей было найти путь домой». Шарли прикрыла глаза и кивнула. «Я понимаю. На твоем месте, если бы Венди потеряла меня, я бы сделала все, чтобы вернуться». Я коснулся ее лапки и замурчал. Она ответила тем же, но спустя миг нахмурилась и очень серьезно взглянула на меня. «Хэппи, я хочу поговорить с тобой откровенно. Ты можешь? Меня хватит где-то на час-полтора. Я связал нас с помощью архива, который, к слову, снова стал голубого цвета, вместо черного. Думаю, нам хватит этого времени». «С лихвой», — грустно ответила Шарли, явно собираясь с силами. «Ладно», — решилась она и начала рассказ. Оказалось, Шарли с детства знала, кто она такая и для чего прибыла на Землю. Для нее не было секретом, что родиной нашего вида был Эдолос и что здесь до нас не было крылатых котов. По ее словам, информация всегда была у нее в голове, и она думала, что со мной было так же. Вот только это было не так. Я буквально мог рассмотреть свою память и никогда не находил там ни единого упоминания об Эдолосе или задании. Возможно, что-то блокировало воспоминания, или закрытая секция, прошептал я вдруг. О, черт, наверняка, это закрытая секция. Что? От удивления я заговорил вслух, но Шарли не растерялась. Она внимательно осмотрела мою ошарашенную мордочку, а затем велела: «Выкладывай». И я рассказал о внезапном появлении странной закрытой секции в собственном разуме, которую никак не удавалось открыть. Когда-то я уже спрашивал о ней мастера Боба, но тот и сам не был уверен в ответе. Сказал только, что секция откроется, когда придет время, и советовал ничего там не трогать. Когда я услышал слова Шарли, то будто прозрел. Наверняка, именно за стальными прутьями закрытой секции и содержалась информация об Эксталии, нашем виде и особом задании. Но я все равно пока не могу ее открыть. Расскажешь, что там придумали на родине? Шарли дернула ушком и отвела взгляд. Тебе это не понравится. Не томи, мысленно взмолился я. Магические силы у меня сейчас ограничены. Я не могу долго уговаривать тебя. Да-да, я знаю, прости. Шарли очень нервничала и явно металась, говорить мне или нет. В конечном итоге, она глубоко вздохнула, будто перед прыжком в воду, и выпалила. Нам нужно убить убийц драконов. Чудо, что я тебя понял с первого раза, невольно заметил я. Убить драконоборцев, да, но зачем, таково задание. Я понял, что это задание, кивнул я, нахмурившись. Но все-таки, зачем, земля даже не знала о существовании Идолоса и до сих пор не знает. Хвост феи не в счет, к тому же, у нас нет технологий, чтобы открыть проход. Поверь мне, у нас невозможно создать аниму, не с таким уровнем технологического прогресса. Так зачем нас послали сюда? Шарли покачала головой. Я не знаю, у меня нет полной информации, только фрагменты. Но я точно знаю, что должна убить Венди. Шарли взглянула на другой конец главного зала, где Венди смеялась, прикрывая рот ладошкой. Рядом с ней был Нацу, и у меня снова дрогнуло сердце. После стольких дней брат, наконец, начал оживать. Он даже улыбался, пусть не так ярко, как раньше, но это уже было прогрессом. Глядя на него, я даже представить не мог, что моим заданием было убить его. Нет уж, пусть лучше меня убьют, чем я сделаю это. Я и так причинил ему слишком много боли, поэтому ни за что на свете не предам его. Никогда. Надеюсь, ты не собираешься убивать Венди? На всякий случай спросил я, на что Шарли закатила глаза. Уже все распланировала. Пришла позвать тебя на шухер, выдала она. О, неужели ты научилась шутить, подруга? Похоже, меня не было слишком долго. А сам-то, она резко развернулась ко мне и заглянула в глаза. Будешь выполнять задание? Не нужно было иметь архив, чтобы считать мысли Шарли. Она слишком привязалась к Венди, чтобы причинить ей вред. На самом деле, сложно было придумать причину, по которой подруга могла убить эту солнечную малышку. Спрашивая меня, Шарли хотела доказать самой себе, что задание эксидов можно провалить, ну, или хотя бы отсрочить. Не думаю, что она мечтала предать родину, отказавшись от миссии, но и предать Венди, считай, старшую сестру, она не могла. Вот перед ней и встала дилемма, которую она собиралась разрешить с моей помощью. Осознав это, я невольно ухмыльнулся. Мне-то точно не нужно было переживать о предательстве родины. Я не трону Нацу, сказал я. Королева Шагатта объявила меня падшим. Боюсь, меня прирежут еще на подступах к столице, и будет совершенно неважно, выполнил я задание или нет. Падший. Ауч, потише. То, что мы говорим с помощью телепатии, не значит, что ты не можешь меня оглушить. За что так с тобой? Почему ты раньше не сказал? Шарли, похоже, всерьез забеспокоилась, но я нежно замурчал, успокаивая ее. Причины я и сам не понял, но, когда я в первый раз пытался попасть домой, Нельза была готова. Она получила приказ от Шагатты и сразу скомандовала бить меня, ибо я падший. Позже, меня объявили в розыск, причем обе ипостаси. Думаю, ключевым моментом было то, что я прикидывался человеком, а в Эксталии запрещались даже просто контакты с людьми. В общем, я нарушил страшнейшие из правил. Ужасно. Шарли опустила взгляд. Мне жаль, Хэппи. А мне нет, я пожал плечами. Пусть наша родина, Эдолос, но мой дом здесь. Мне вовсе не нужно паршивое королевство, которое отправляет нерожденных детей в другие миры с неясным заданием и почти полным отсутствием информации. Ты стал жестче, заметила она. Похоже на то, я взглянул на свои лапки и выпустил когти. Когда сражаешься один, даже против воли закаляешься и покрываешься шрамами. Я не буду спрашивать, что случилось между тобой и Лисаной, Шарли мягко замурчала. Но я буду рядом, когда тебе захочется поговорить. Спасибо, Шарли, я потерся о нее щекой, мурча. Я скучал по тебе. Жаль, что мы раньше не говорили, как сейчас, знаешь фразу, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Конечно, она явно смутилась и даже чуть запнулась, но теперь мы можем все наверстать, разумеется. Шарли смущенно оправила одежду и встала, сказав еще несколько слов о том, как она рада, что я жив и вернулся. Она отлетела к Венди, где тут же начала за что-то ее отчитывать. Я почувствовал тепло в сердце, когда окинул взглядом гильдию и прислушался к родным голосам. До сих пор сложно было поверить, что мне все-таки удалось вернуться домой, к моим друзьям и семье, пусть для этого и пришлось пожертвовать крыльями. Теперь воспоминания об Эдолосе казались лишь ночным кошмаром, от которого я, наконец, очнулся. Ужасы чужого мира подернулись пеленой, а дружелюбие хвостатых фей, словно солнце, сияло в моих глазах. Я довольно прищурился и снова взял бумаги. Вообще, мастер не хотел, чтобы я пока разгребал отчеты гильдии, но я настоял на том, что должен восполнить прошедшие дни как можно скорее. Перед тем, как исчезнуть, я анализировал кое-что. За легкие миссии по сбору трав и минералов внезапно стали платить хорошие деньги. Количество таких заказов резко выросло, и все новички гильдии кинулись их выполнять. За то время, пока меня не было, ситуация не изменилась, а это уже заставляло насторожиться. Я еще мог объяснить резкий, но кратковременный, взлет оплаты миссий, вот только это продолжалось уже не один месяц. Я просматривал отчеты, выделяя заказчиков и исполнителей, и вдруг обнаружил кое-что интересное. Мимо меня как раз проходил мастер, поэтому я окликнул его. «Похоже, вы были правы», — сказал я, указывая на кипу бумаг. «В этом деле что-то нечисто». «Доказательства», — мастер огладил усы, явно довольный моей работой. «Среди заказчиков нет наших обычных клиентов», — начал я. «Например, леди Амай. Как правило, травы и минералы требуются лекарям, поэтому большинство заданий поступает из госпиталя и клиник. Реже нас нанимают прочие лавочники, вроде Рикки, который создает духи. Вот только среди всех этих заданий нет ни одного от них. Кому еще могут понадобиться травы и минералы в таких количествах?» Серьезно спросил мастер. «Затрудняюсь сказать, я развел лапками в разные стороны. Было бы неплохо проверить пару постоянных клиентов», — я выделил голосом последнюю фразу. «Пусть кто-нибудь последит за ними и, если увидит что-то подозрительное, сразу сообщит нам. Выбери несколько человек из списка, а я приставлю к ним наших», — кивнул он, а затем улыбнулся. «Хорошая работа. Я рад, что ты вернулся». «Еще бы», — ухмыльнулся я. «Кто еще будет разгребать ваши отчеты?» Мастер рассмеялся и отправился в свой кабинет, а я вернулся к чтению бумаг. Просматривая один лист за другим, я вдруг остановился. Взгляд зацепился за название цветка, и в голове что-то щелкнуло. Шейналь – лекарственное растение, имеющее яркий голубой окрас листьев и произрастающее в гористой местности. Его характерной особенностью является пряный аромат. Сперва я сам не понял, что меня так удивило, но снова перечитал отчет, а затем еще несколько раз. Я настолько сосредоточился, что посторонние звуки начали отходить на задний план. Взгляд зацепился за слово «шейналь», и вдруг я, как наяву, услышал голос Зака. «У тебя был бред, ты называл множество имен, хотя в основном звал какого-то Нацу. Но было еще кое-что странное. Ты доказывал мне, что тебя зовут вовсе не Тейлс, говорил, что твое имя – Хейналь. Прутья закрытой секции вдруг сильно дрогнули, будто что-то с той стороны врезалось в них. Я испуганно вздрогнул и мгновенно переместился в хранилище. Оно встретило меня привычным порядком и дотошно расписанными каталогами. Не обращая ни на что внимания, я подбежал к закрытой секции и почувствовал, как холодеет в желудке. Что-то не просто пыталось открыть запретную секцию, оно уже начало это делать. Створки массивных ворот, за которыми скрывалась непроглядная тьма, приоткрылись. Почему-то стало очень холодно, и шерсть вздыбилась. Я протянул лапку в темноту, но вдруг резко отдернул ее и покинул хранилище. Мне было неизвестно, что скрывалось в запретной секции, а лезть туда посреди оживленной гильдии совершенно не хотелось. Я опасался, что скрывающиеся там знания или же воспоминания могут врезать по мне ментально, и потребуется время, чтобы прийти в себя. Если бы это увидел Нацу, я покачал головой и нашел его взглядом. Брат как раз оглянулся на меня, и я умильно склонил голову в бок. Нацу широко улыбнулся и подбежал ко мне, сразу начиная болтать о чем-то незначительном. В тот момент я твердо уверился в собственной правоте. Нельзя его снова пугать. Я изучу тьму запретной секции ночью, когда он будет крепко спать. Если ментальный удар все-таки будет, думаю, до утра я смогу оправиться. Я должен, как и планировал, ночью я отправился в хранилище, когда удостоверился, что Нацу крепко спит. Створки ворот запретной секции остались в том же положении, а тьма продолжала клубиться за ними. Я резко выдохнул и подошел ближе, пытаясь что-то рассмотреть. Вот только ничего не вышло, там было темно, хоть глаз выколи. Тогда я протянул лапку между створок и коснулся черной массы. Она, словно хищница, облизала ее до ужаса холодным шершавым языком. От такого по телу побежали мурашки, и я уже хотел убрать лапку, как вдруг перед глазами все стало черным. Секундный испуг, заставивший сердце колотиться, внезапно сменился удивлением. Перед глазами посветлело, и я увидел лес. Прекрасный цветущий лес наполнился запахами и звуками, а тело внезапно стало человеческим. Однако это вовсе не было амплуа Тейлза. Назад, еще шаг, и я начну убивать. Сперва я даже не понял, что эти спокойные, но леденящие душу слова сорвались с моих собственных губ. Даю вам последний шанс уйти, падший. Чертов предатель, ты хоть осознаешь, что натворил? Впереди оказался целый отряд, насчитывающий не одну сотню бойцов. Все они ощетинились оружием и приготовились атаковать. Однако мое сердце даже не ускорилось, оно билось мерно и спокойно. Находясь в этом теле, я чувствовал странное оцепенение, будто снова отсек все эмоции. Мои ладони покоились на большом двуручном мече, который я вонзил перед собой, а взгляд холодно пронизывал тех, кто пришел по мою душу. Не знаю, что видели во мне противники, но многие из них сдавленно сглатывали и часто дышали. Половина из них была напугана до смерти, а другая явно шла на смерть. Такие глаза могли быть только у самоубийц, которые хотели забрать с собой врага. Отчаянная решимость. «Я вас предупреждал», — снова сказал я этим безжизненно ледяным голосом. «Тебе не победить нас всех», — закричал один из противников, наверное, их главарь. «Мы отомстим за всех, кто пал от твоей руки». Я подавил желание посмотреть через плечо. Позади, спрятанный среди листвы, располагался вход в пещеру. Там скрывался кое-кто очень важный для меня, и ради него я готов был свернуть горы, осушить океаны и в одиночку выступить против целого отряда бойцов. Мне ни в коем случае нельзя было пропустить их, даже ценой своей жизни. Эта непреложная истина ничуть не напугала меня, а только удивила. Подобно противникам, что застыли передо мной, я готов был умереть. Похоже, здесь намечалась резня. Бойцы выставили вперед оружие и пытались воодушевить себя криками. Со всех сторон раздавалось: «Отступник! Предатель! Твое изуродованное тело выставит на площади в назидание другим! Такая участь ждет каждого, кто предаст родину!» Сердце на миг сжалось на последних словах, но выражение лица осталось нейтральным. Я лишь перехватил удобнее меч и неожиданно сорвался с места. В воздух взлетело несколько отсеченных голов. Кровь брызнула из тел убитых, лес огласили крики. Я медленно опустил оружие и взглянул на ближайшего бойца. Молодой, совсем еще парнишка. Жаль было обрывать его жизнь. В атаку. Я не медлил ни секунды. Со всех сторон набросились бойцы, но я беспощадно разрубал их мечом. Кровь потекла рекой, а на землю падали отсеченные конечности и мертвые тела. Некогда прекрасный серебристый доспех, в который я был облачен, стал багряным. Тяжелый меч танцевал в руках, будто ничего не весил. В какой-то момент мир смазался в вопящую алую массу, но я по-прежнему оставался холоден и собран. Я должен был защитить вход в пещеру, а лишние эмоции только помешали бы. Враги наступали волна за волной, и вскоре я начал ощущать боль от ран. Их было немного, ведь в основном меня задевали вскользь, однако они все равно замедляли движение. Впрочем, я бывал в передрягах и похуже, поэтому мог не один час продолжать смертоносный танец. Мог бы, однако, вдруг что-то с силой ударило в спину. Я пошатнулся, но использовал это, чтобы разрезать пополам ближайшего противника. Внезапно бойцы отступили и окружили меня плотным кольцом, выставив пики. Я вонзил в землю мечи, опираясь на него, выпрямился. Спина горела огнем, и кровь струилась из обширной раны. Когда я оглянулся, то перед глазами на миг потемнело. «Только не ты», — прошептал я, чувствуя, как стынет кровь в жилах. «Падший», — выплюнул мужчина с презрением, — «ты заслуживаешь медленной и мучительной смерти. Я лично оборву твое жалкое существование. Я изрежу твое тело на куски и скормлю их псам. Не раньше, чем я отрублю твою тупую башку», — процедил я. Впервые с начала боя меня так накрыло эмоциями. Внутри горело огнем, Сердце заполошно билось в груди, но я изо всех сил старался сохранять нейтральное выражение лица. Ярость волнами затапливала сознание, а когда позади мужчины я заметил женщину с посохом в руках, то перед глазами встала красная пелена. Я медленно выдохнул и в следующий миг с криком бросился на врагов. Бойцы медленно, но верно сужали круг, а мужчина размахивал двуручником ничуть не хуже меня. Возможно, даже лучше. Женщина накладывала на него заклинания поддержки, и ее взгляд, точно сотня лезвий, пронзал меня. Боль от ран смешивалась с душевной болью, но я из последних сил сдерживал эмоции. Сталь звенела, когда мечи соприкасались, а наконечники пик уже почти касались спины. Напряжение достигло высшей точки, когда мужчина выбил оружие из моих рук. Я рухнул на колени, и он концом меча приподнял мой подбородок. В его глазах я увидел лишь разочарование и презрение. Почему-то это вызвало усмешку, и я не стал ее сдерживать. Наконечники пик были повсюду, но никто из бойцов не решался нанести удар. Все ждали приказа. «Посмотри на себя!» Из-за спины мужчины вышла женщина с посохом. Ее взгляд также полнился презрением и ненавистью. «Во что ты превратился? Когда-то ты был нашей надеждой, нашим светом, а теперь, падший. Болка справ, ты заслуживаешь медленной смерти. Тогда почему я до сих пор жив?» С ядовитой усмешкой спросил я. «Если так хочешь помучить меня, то начинай. Я весь в твоем распоряжении». Сокрушительный удар обрушился на голову, и я рухнул лицом в землю. Эта болка врезал мне с ноги. Однако, вопреки всему, я громко рассмеялся. Потребовалось некоторое время, чтобы подняться, но я сделал это. Лицо Болкаса и его спутницы почернело от гнева, а я показательно сплюнул кровь им под ноги. Женщина процедила что-то вроде «мерзкое отродье», и на меня тут же посыпались удары. Все это время безумная улыбка не сходила с лица. Решив расправиться со мной, эти кретины совсем забыли о первоначальной цели своего появления здесь. Им так хотелось разорвать меня на куски, что я просто не мог не воспользоваться этим. Все ради защиты пещеры. Не знаю, сколько продолжалось избиение, но я потерял очень много крови. Болкас не ограничился кулаками, вскоре он выхватил пику у одного из бойцов и пронзил меня ей. Я едва не задохнулся от боли, когда наконечник вошел в плоть. Мужчина с силой протолкнул его дальше, буквально насаживая меня на древко. Перед глазами потемнело, но Болкас не задел жизненно важных органов. Он обещал медленную и мучительную смерть. Следующая пика вырвала слабый стон боли, но я отчаянно держал на лице ядовитую усмешку. «Этому кретину не удастся меня сломить». «Каждая из этих пик», — приговаривал Болкас, беря третью в руки. «Это одна жизнь, которую ты забрал. Как думаешь, что от тебя останется, когда мы отомстим за них всех?» «Ха-ха», я сплюнул кровь. «То же, что останется от тебя, когда он придет. Напрасно надеешься», — женщина с посохом глумливо улыбнулась. «На сей раз ты остался один. Никто не придет тебе на помощь». Я едва сдержал удивление. «Так они не знали? Черт возьми, они пришли не за ним, а за мной. Эти придурки даже не подозревали, кто скрывался в пещере, поэтому и не пытались туда пробраться». Когда я понял это, то широкая улыбка сама выползла на лицо. Я рассмеялся, насколько позволяли три пики, торчащие из тела. Однако Болкас оборвал мой смех, вонзив четвертую. Его лицо стало совсем черным от гнева, когда он брал следующую. Стоящие кругом бойцы испепеляли меня взглядами и наслаждались видом. Так и хотелось поотрубать им головы, но, к сожалению, я уже не смог бы этого сделать. Холод пробирался из груди, и мне прекрасно было известно, что это значило. Смерть пришла за мной. Она уже коснулась костлявой рукой моего плеча. Я прикрыл глаза, отдаваясь ей во власть, однако вдруг лес огласили панические крики. Они продлились всего несколько секунд, а затем смолкли. Я услышал лишь звук сотни падающих тел. Лишь один человек был настолько силен, чтобы разом убить столько бойцов. Я приоткрыл глаза, но перед ними все плыло. Мне не удалось напоследок взглянуть на верного друга, но раз он покинул пещеру, то завершил дело. Для него оно было важнее собственной жизни, поэтому я всеми силами старался защищать вход. Я просто не мог пропустить отряд дальше, не мог позволить ему вновь окунуться в беспросветное отчаяние. «Зачем ты это сделал?» — спросил он. «Не мог иначе», — прошептал я. «У тебя получилось?» «Да», — в его голосе было слишком много печали. «Тогда улыбнись», — сказал я, с усилием поднимая руку. Ее тут же подхватили холодные тонкие пальцы, а на моем горле внезапно сомкнулась ледяная хватка смерти. «Ты сделал это. «Горшусь тобой». Мир окончательно померк, и лишь голос доносился откуда-то издалека. «Хейналь, Хейналь». Часть 3, глава 20. Страх и злость. Примечание к части. Всем приятного прочтения. 3. Начинается моя любимая арка. «Хейналь, Хейналь». Я вынырнул из воспоминания с задушенным всхлипом и тут же бросился ощупывать тело. Разумеется, ран не было, ничто не пронзало плоть, никто не бил в спину. Однако фантомная боль скручивала внутренности в тугой узел. Неистово хотелось кричать, но Нацу вдруг завозился на кровати. Я метнул в него взгляд, и брат снова стал дышать ровно и размеренно. Возможно, вырубать его было чересчур, вот только в тот момент меня заботило лишь то, чтобы он не увидел меня в таком состоянии. Странные воспоминания из запретной секции все-таки ударили по мне, хотя не так сильно, как могли бы. Требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Было так странно холодно анализировать свое состояние, отмечая силу ментального воздействия, и тут же сжиматься в комочек от фантомной боли. Создавалось ощущение, будто я одновременно и был в теле, и нет. Эмоции приходили с запозданием, точно пробивались сквозь плотную завесу. Возможно, так повлияла запретная секция, или же это были отголоски блокировки в Эдолосе. Вполне вероятно, я на инстинктивном уровне подавил чувства в тот момент, когда меня поглотила тьма собственного разума. В любом случае, лишь спустя несколько минут безуспешной борьбы с болью, я ощутил леденящие волны страха. Меня убили, меня убили. Боже, на меня напало почти 300 бойцов, я получил удар в спину, а потом 4 копья пронзили тело. Тот человек, Болкас, он не целился в жизненно важные органы. Он специально направлял копья так, чтобы причинить как можно больше боли, но не убить. Этот монстр обещал мне медленную и мучительную смерть, и ему почти удалось завершить начатое. К счастью, в последний миг кто-то расправился со всеми бойцами. В воспоминаниях, перед тем, как погрузиться во тьму, я заметил, как голова Болкаса отделяется от тела. Человек, что пришел на помощь, одним ударом расправился со всеми моими врагами. Вот только к тому времени я уже умирал. Странно, но до сих пор во мне искрилось счастье. Его затмевал ужас от воспоминаний, боль от фантомных ран, шок от смерти, однако оно все равно было во мне. Я смог дать ему время, чтобы завершить дело. Более того, все прошло успешно, поэтому моя жертва не была напрасной. Мы столько лет шли к этому дню, что во мне не было и тени сомнения, когда я в одиночку выступил перед отрядом. Появление Болкаса немного нарушило уверенность, но не настолько, чтобы я отступил. Конечно, было невероятным везением то, что отряд пришел именно за мной. Если бы их целью была пещера, я точно не смог бы сдержать всех. Десяток бойцов точно бы прорвался, и им наверняка удалось бы помешать ритуалу. Страшно представить, что последовало бы за этой неудачей. Бабах! Я со всей силы ударился головой о стену, когда заметил, что начал отождествлять себя с образом из запретной секции. Это произошло слишком легко, можно сказать, инстинктивно. Решение казалось закономерным исходом, аксиомой, словно именно Хейналем я был все это время. Вот только это было совершенно не так. С самого рождения меня звали Хэппи, и я всегда был говорящим синим котом. В воспоминаниях же явно был человек, не перевоплощение. И этот человек до ужаса пугал. Он безжалостно убил несколько десятков бойцов и при этом даже не дрогнул. Этот Хейналь спокойно шел на смерть и смеялся ей в лицо, пока его тело пронзали копья. Я точно не был таким, а потому и принимать эти данные за воспоминания не хотелось. Не хотелось, но пришлось. Пока боль терзала тело, разум лихорадочно обрабатывал информацию. Все это было очень страшно и непонятно. Особенно жутко стало, когда в голове снова прозвучал голос Зака. «У тебя был бред, ты называл множество имен, хотя в основном звал какого-то Нацу. Но было еще кое-что странное. Ты доказывал мне, что тебя зовут вовсе не Тейлс. Говорил, что твое имя – Хейналь. Я мог найти лишь одно объяснение всему этому, но оно звучало безумно. Если бы кто-то другой рассказал мне о подобном, я бы лишь покрутил пальцем у виска. Однако лишь так можно было объяснить все странности, что происходили со мной. Они включали в себя и возникновение в хранилище запретной секции, и почти постоянно преследующее меня чувство неправильности происходящего, и неистовое желание овладеть перевоплощением в человека, и слишком легкое принятие личности Хейналя.